«Возможно, маленький дьявол тоже с ними», — добавил Хаджу. «Такой быстрый рост силы достоин стать переменной. Но это же смешно. Почему это так называется? Что такое переменная? И переменная относительно чего?» Хаджу захихикал. Сун Мин много думал об этом, но не знал, как проверить. «Если спросить у Невилла, то вряд ли он ответит. А вы говорите интересные вещи», — внезапно вмешался голос. Сун Мин мельком посмотрел в сторону голоса. Невилл, широко улыбаясь, стоял под деревом. «Я не звал. Я пришел известить вас о том, что Силгерус закончила свою работу. Как кстати». Сун Мин вытер рот после мяса и посмотрел на Невилла. «Что такое Эребрис? Гильдия посредников. Поймите, мне тяжело сказать вам что-то более конкретное», — сказал он это с видом «ничего не поделаешь», но чувствовался еще один нюанс. Он был не из тех, у кого можно силой добыть ответы. «А вы строги. Может быть, но я хочу заметить, что мы стараемся только для вашего блага», — сказал Невилл и разрезал рукой пространство. В прорези стояла Сергерус. Она выглядела кошмарно. Похоже, у нее шла кровь, под глазами зияли огромные черные круги, а щека слегка набухла. «Что такое?» — наклонив голову, спросила Силгерус. Сун Мин, ничего не ответив, положил руку на плечо Невилла. После непродолжительного молчания Силгерус произнесла: «Что ж, ладно, я закончила твой заказ. Форма немного отличается от предыдущего копья». Невилл перешел к Силгерус и принял копье с доспехами. Сун Мин немного волновался о своих размышлениях об Эребрисе, но как только он увидел копье, которое взял Невилл, все беспокойства покинули его. Копье было настолько впечатляющим, что полностью поглотило его внимание и душу. «Орехалкан», — сказала Силгерус. «Говорят, этот минерал никогда не поддается. Вот дураки, они ошибаются. На земле нет ничего идеально прочного, но только орехалкан исключение. По прочности ничто не превзойдет его. Он прочнее драконьей кости». Сун Мин взял копье из рук Невилла. Оно было длиннее, чем предыдущее. Может, это потому, что Сун Мин вырос. Такое легкое, но оно не казалось мягким. Сун Мин попробовал вложить силу в копье. Оно не сгибалось. Эта прочность пришлась ему по душе. Его нельзя полностью уничтожить, но можно ему навредить. То есть, в твоем случае Нигун станет твоей гарантией. Нет необходимости меня звать, потому что это Орехалкан. Он лежит под землей тысячи лет, не меняясь. Существует не так много мастеров, способных его подчинить. Даже среди правителей дворфов их можно пересчитать по пальцам одной руки, а кроме них только Силгерус удалось его покорить, — добавил Невилл. Силгерус польстили его слова, но она не возгордилась. «Ну и что с того? Они меня не ставят ни во что, потому что я темный эльф», — пробормотала Силгерус. «Орехалкан хорошо проводит нигунной магию и не идет в сравнение ни с чем. Если ты попробуешь сам, то сразу почувствуешь. И доспехи тоже». Силгерус указала рукой на бронь. «После копья осталось много материала. Я взяла Орехалкан за основу и включила его в состав доспехов. Они способны отразить почти любую магию. Однако не слишком на них полагайся, они не зачарованы. А можно попросить тебя зачаровать их? Есть причина, почему я не сделала этого. Орехалкан – особенный металл, и уровень чар должен быть соответствующий. Только сильнейшие маги смогут заняться им. К тому же, чары ослабляют свойства металла. Зачарование, наоборот, принесет вред». Сун Мин не был экспертом в этой сфере, поэтому послушался Силгерус. Она шумно вздохнула и потерла виски. «Скажу честно, за всю мою карьеру кузнеца это была моя лучшая работа. И материал тоже самый лучший. Если не будешь сражаться с драконом, то никому его не сломать. Спасибо». «Ни за что. Я не назвала его. Если хочешь, сам назови. Я так устала. Пойду спать», — сказала Силгерус и отвернулась. Невилл раскрыл пространство и обернулся к Сун Мину. «Вам понравилась работа?» «Да». «Хорошо. И не подозревайте нас. Мы стараемся только на пользу членам Эребриса. И кстати», — Невилл остановился на секунду. «Я посредник, отвечающий за вас. Я принадлежу вам. Хоть я и состою в Эребрисе, в конце концов я дорожу вами больше, чем их условиями», — быстро произнес Невилл и склонил голову. Сун Мин ничего не ответил. «Я буду ждать, пока вы не позовете меня», — сказал Невилл и исчез. Как только из поля зрения пропал образ Невилла, Хаджу проворчал: «Он что, гей? Что ты, блядь, несешь?» Сун Мин выплюнул мат, услышав слова Хаджу. Тот лишь рассмеялся. «Вкусы разные бывают. Ты вроде не урод, так что и такая возможность имеет место быть. Хватит чушь нести. Как бы то ни было, хорошо иметь рядом преданного помощника. Пусть и с таким двояким отношением». Слушая бормотание Хаджу, Сун Мин надел доспехи. Новые доспехи отличались от предыдущих тем, что они хорошо сидели. Они были наделены нейгун, и поэтому плотно облегали тело Сун Мина, расширяясь при необходимости. Сун Мин полностью надел их и попробовал подвигаться. Удобно. Впрочем, не то, чтобы прошлые доставляли неудобств, но у них было некое сопротивление. Но не у этих доспехов. Они повторяли движения тела без единого сопротивления. Весили они предостаточно, но в отношении к весу тела совсем не чувствовались. Как будто он надел технику защиты. Ух ты! Через секунду тело Сун Мина обволокла техника защиты. Она выглядела как фиолетовые огни. Сун Мин немного поубавил нейгун. Нейгун в взаимодействии с Эрихарканом расширяет свои свойства, быстро произнесла Руби. Поэтому он оценивается как лучший материал. Он усиливает действие небольшого количества нейгун. Это правда. В прошлых доспехах усиление нейгун при технике защиты не было столь большим. Сун Мин взял копье. Он попробовал вложить нейгуны в него. Фиолетовая энергия сразу же обволокла копье. Но в отличие от смеси Арихаркана в доспехах, копье состояло из чистого металла. Может, поэтому техника защиты была еще сильнее. Не тело, конечно, но сойдет. Ты с ума сошел? О, а у тебя дерзкий характер. Ты что, засмущался? Нет, не Юли. Засмеялся Хаджу. Нужно использовать полученные вещи достойно. Твое сердце, доспехи, оружие. Это все твое. Не задирай нос, будто тебе ничего не нужно. Используй с умом. С умом. Предупредил Хаджу. Сун Мин молча кивнул. Ему все еще не нравилось черное сердце внутри, но он и не ненавидел его. В конце концов, это сердце спасло ему жизнь и во многом помогло. Поэтому нужно встретиться с Присканом. Даже если он намерится использовать его, знаний у него нет. Глава 116. Хищники. Двери открылись. Снаружи свирепствовал ветер. От северного ветра высыхали глаза, и, если не укрыться полностью, он мог сорвать кожу. Настолько он был острым. Вошедший человек в толстой робе выглядел достаточно подготовленным. Добро пожаловать. В гостинице не было посетителей. Хозяин гостиницы, что сгорбившись сидел на стуле у стены, быстро среагировал. Правой рукой он потер сонные глаза, а левой разминал плечи. Как насчет того, чтобы закрыть дверь для начала? После того, как дверь открылась, она так и осталась колебаться под ветром. Сун Мин, протянув руку, закрыл дверь. Видя, как Сун Мин одной рукой закрыл дверь, хозяин гостиницы приподнял бровь. «Видно, вы не охотник», – пробормотал хозяин гостиницы. Сун Мин снял капюшон робы. Хозяин посмотрел на белое лицо Сун Мина и спросил: «Предложить вам кофе или горячую воду? Молоко? Есть еще суп? Давайте суп. Я люблю молоко». Из-за спины Сун Мина показалась спрятавшаяся Руби и тоже сделала заказ. Хозяин гостиницы округлил глаза, увидев спрятанные кошачьи уши на голове. «Это заключенный, их тяжело встретить в наших окрестностях. Вы торговец рабами?» «Нет», – безразлично ответил Сун Мин. Руби немного задели слова хозяина гостиницы, но она ничего не возразила. Такова ее судьба. Редко можно встретить эльфа. Они живут долго и получают любовь духов и много маны. Все эльфы отлично владеют душевной магией. Все мечтают иметь эльфа в качестве раба, но нелегко заполучить его. Однако антропоморфные существа другие. Они слабее эльфов, и их больше. Их сравнительно легче контролировать в качестве рабов и нетрудно покорить. Под нетрудно имеется в виду надавить и заставить силой. Присаживайтесь пока здесь. Владелец гостиницы принес два стула к стене. Я скоро принесу суп и молоко. Подождите минуту, сказал он и отошел на кухню. Руби быстро подошла к стене и села на стул. Она сняла свою робу и я тяжело вздохнула. Если подумать, то я не получеловек, сказала Руби после того, как быстро повесила свою робу. Сун Мин сел рядом с ней. Руби была фамильяром инвируса. Хоть у нее и были кошачьи ушки, но это лишь дело вкуса инвируса. Руби не была антропоморфным существом. Не знаю, нужно ли было приходить в гостиницу. Ветер внезапно усилился. Ты не чувствуешь холода, как и я. Все равно я не хотела спать на улице при таком ветре. Сун Мин использовал иммунитет от тысячи ядов, поэтому он не чувствовал холода и не нуждался в услугах гостиницы. Пришли же они сюда по настойчивому желанию Руби. Скоро мы дойдем до Травия. Раньше, когда там правил дьявол крови, Травия был наполнен убийцами, черными магами и нечистью. Я точно не хотела бы идти туда. Ничего не поделать, сказал Сун Мин и снял робу. Ситуация на севере нестабильная. Приспешники дьявола крови утратили свой вес. Они предпочитают развлекаться с применением силы. Поэтому Травиа в полном хаосе. Он проанализировал данные, которые предоставил Невилл до прихода сюда. Когда Легион Крови правил, была хоть какая-то стабильность, в определенной степени. Но после того, как Виджихью надолела Дьявола Крови, потеря руки стала судьбоносной. Дьявол Крови имел такое огромное влияние, пока правил Травиа, что потеря его руки нанесла большие потери Легиону. Очевидно одно, сейчас в этом городе нет закона. Говорят, градоначальник покинул Травиа и скрывается в своем загородном доме. Как только порядок исчез, город заполонили преступники. Говорят, муримы уже следят за городом. Вы же говорили о божественном предсказании. Да, там, где не тают снега. Если сложится судьба, то вы встретите избранного. Самой холодно зимой, вытянув губы, пробормотала Руби. Все очень запутано. Я не знаю, насколько достоверно это предсказание и не опасно ли слепо ему следовать. Оно не запутано, завибрировали доспехи. Нельзя понять божественную силу, но она достоверна. Все те, кто ее получает, так себя ведут. Сами слова очень запутаны. Так всегда бывает. Они увиливают от судьбы. Не знаю, как все вышло, если бы мы не пришли на север вообще, но так как мы сейчас здесь, то предсказанное обязательно сбудется. На самом деле, Сун Мин долго сомневался, стоит ли идти сюда. Даже если он доберется до вечных снегов, то неизвестно, когда настанет самая суровая зима. Его напрягала Руби, вечно ноющая о том, зачем им вообще нужно идти в Травиа. Но Хаджу сказал, что стоит идти. И вот он на месте. Куда вы направляетесь? Подошел к ним владелец с двумя уродливыми чашками в руках. Руби обеими ладонями обхватила чашку и, подув на молоко, принялась его пить. В Травиа. Эх, бедняги. Владелец гостиницы разразился смехом в ответ на слова Сун Мина. Вы идете в опасное место. Что, хотите заработать себе имя? Нет. Что ж, не мне судить. Будьте осторожны. Особенно вы, девушка. Владелец гостиницы головой показал в сторону Руби. В Травиа нет законов. Там много развратников, колдунов и черных магов, практикующих жертвоприношения. В городе вам придется столкнуться с разными опасностями. Спасибо за беспокойство, произнесла Руби, улыбнувшись ему. Сун Мин проглотил суп, после чего заговорил. А вы, я смотрю, приветливы. Не подходите к этому месту. Что, подаете суп с ядом? Какое неприятное лицемерие. Или мне показалось? Произнес Сун Мин и швырнул чашку в стену. На его слова владелец гостиницы изменился в лице. Это, пробормотал он, иммунитет от тысячи ядов не сработал. Однако настолько слабый яд не смог навредить Сун Мину. Впрочем, его вкус был отвратителен. Сун Мин сплюнул. Яд, удивилась Руби и вскочила. Но у нее отнялись силы, и она села обратно. Это не смертельно. По крайней мере, то, что ты выпила. У антропоморфных существ была своя цена. Владелец гостиницы посмотрел на Сун Мина с таким выражением лица, словно проглотил что-то очень противное. Потом он выдохнул и сел на ближайший стул. У меня были на то причины. Что, какие причины? Поморщилась Руби. Как сказал Сун Мин, ее яд не был смертельным. Он просто парализовал тело. Впрочем, это далеко не безболезненно. Сун Мин, тяжело дыша, посмотрел на Руби, а затем спросил у владельца. Есть противоядие? Если я вам его дам, вы меня пощадите? Не пытайтесь договориться. Мне несложно убить вас, а потом перевернуть здесь все в поисках противоядия. К тому же, у меня есть возможность приобрести его. Можно попросить Невилла, а так как яд не был смертельным, то и торопиться некуда. Понятно. Быстро сдался владелец гостиницы. Он подмешал в напитке яд, что находился в рукоятке ножа. Я думал, что вы недалекие. Но, похоже, я ошибся. Пробормотал он и положил руку за пазуху. Он достал маленькую бутылку после того, как пошарил по карманам. Не волнуйтесь, раз все так обернулось, я не собираюсь давать вам смертельный яд. Но Сун Мин не использовал полученное противоядие. Он сел на стул. Руби, уже лежавшая на полу, тихо произнесла. Что вы делаете? Почему? Я не могу тебе дать непонятно что. Это и правда противоядие. Но мы не можем ему доверять. Я и так не хотел идти. Это ты меня сюда притащила. Яд не смертелен, так что пока просто полежи. Ах ты ж ублюдок, выругалась Руби, но Сун Мин ее не слышал. Он посмотрел на владельца и спросил, зачем вы это сделали? За таких, как она, тоже платит. И все, моя гостиница в собственности у одних людей. Каждый месяц им нужно платить. И, как видите, после того, как Травиа изменился, у меня нет посетителей. Поэтому вы хотели продать ее? Поймите, у меня есть на то свои причины. Вы дали яд невинному человеку и просите о понимании, как эгоистично. Смеясь, добавил Сун Мин и наклонил голову. Скольких вы уже погубили таким способом? Это первый раз, когда я... Ложь, сказал Сун Мин, и владелец гостиницы заткнулся. Когда он, колеблясь, собирался возразить, его настигла смерть. Его голова разорвалась с характерным звуком. Сун Мин даже не взглянул на труп и поднял руби. А теперь вы делаете вид, что заботитесь обо мне. Я не знал, лекарство ли это или еще один яд. Хватит, можете уже не помогать, сказала Руби и оттолкнула Сун Мина. Но у нее не хватило сил. Сун Мин только рассмеялся. Он поднял ее и усадил на стул. Наверху кто-то есть, провибрировал Хаджу. Не похоже, что постоялец. Видимо, это семья человека, которого ты убил. В таком возрасте он, должно быть, уже женился, да и дети у него есть. А у тебя нет чувства вины. Я не должен ее чувствовать. Если бы я умер от яда, то Руби продали бы в сексуальное рабство или на магические опыты. Не говорите ерунды. Выплюнула Руби. Сун Мин, пожав плечами, посмотрел вверх по лестнице. Он тоже чувствовал чье-то присутствие, но не собирался проверять, кто там. У него была причина. Он сделал это ради спасения своей семьи. И что, я должен сжалиться? Если я его прощу, он оживет? Он бы только продолжил кормить ядом других ради семьи. Не знаю, может, он и исправился бы. Небольшая вероятность подобного, это недостаточно веская причина для милости. Вы решили убить его и предотвратить будущие дела? Что за решение? Я не думал об этом. Я просто не чувствовал причин для милости. Что ты хочешь сказать? Думаешь, я тебя признал только потому, что ты монстр? Ни в коем случае. Мне просто интересно, что ты за человек и что делать с теми, кто наверху. Они же являются сообщниками. Они не навредили мне. Нет причин их убивать, сказал Сун Мин и посмотрел на Руби. Она надула губы, но больше не выражала недовольства в сторону Сун Мина. Он поднял парализованную Руби. Спрячь тело. Кажется, произойдет что-то неприятное. Это не так-то просто. Расход магической силы будет очень большой. Разве ее сейчас недостаточно? В ответ на его слова Руби вздохнула и стала маленьким светом. Сун Мин положил ее в сумку и накрыл робой. Сверху послышались шаги. Он не хотел светить своим лицом, поэтому вышел из гостиницы. Зря мы пришли в деревню. Простите за это. Если бы я не настаивала, ничего бы не случилось. Впредь будь осторожна. В ответ на его слова Руби задрожала. Ветер стал еще сильнее, чем до того, как они зашли в гостиницу. Сун Мин надел капюшон робу. «А-а!» – послышался крик. «Отец!» – донеслось следом. Сун Мин мельком взглянул назад. Через открытую дверь он увидел мальчика. Тот посмотрел на Сун Мина опухшими глазами. В его руках виднелся нож. Мальчик, громко закричав, набросился на Сун Мина. Однако он попал под ветер и не смог пошевелиться. «Бедняга!» – Хаджу цокнул языком. Мальчик попытался встать. В дверном проеме показалась женщина и подняла его. Похоже, она была женой мужчины, которого убил Сун Мин, и матерью мальчика. Ее волосы спадали на лицо, и она не увидела Сун Мина. «Я убью его!» Мальчик издал животный крик и опять бросился к Сун Мину. Тот почувствовал взгляд. Взгляд сквозь щель в закрытом окне. Кроме ветра слышался вой волков. Сун Мин вздохнул и наклонил голову. Через пару шагов волчий вой сильно приблизился. «Эх!» – тихо пробормотал Сун Мин. От ветра болели глаза, и он ничего не видел впереди. В какой-то момент он стал целью. Сун Мин быстро засунул руку в карман. Через секунду показалось копье. Раздался звук удара. Сун Мин ни на шаг не отступил. Наоборот, отошел тот, кто прятался в снегу. «А ты, мастер!» Упавший двумя руками схватился за землю. Его глаза были нечеловеческими. Сун Мин зажал руками нос. «Воняет псиной!» «Оборотень!» – пробормотал Хаджу. Услышав слова псина, глаза человека округлились. «Волк!» Его тело начало разбухать. Мышцы увеличивались и покрывались шерстью. Сун Мин быстро схватил копье. За одно мгновение копье пронзило грудь. «Сначала бы превратился», — сказал Сун Мин и добавил энергию в копье. Копье из Арихаркана отреагировало на Нигун и прибавило энергии. Мужчина не успел даже ничего сказать, как его разорвало на части. «Ну и дурак», — сказал Сун Мин, повесив копье на спину, и пошел дальше. Глава 117, Хищник 2. До того, как они вышли из деревни, на Сун Мина напали 5 раз. Но он не получил ни одного ранения от этих непрекращающихся нападений. Все нападающие на него являлись оборотнями. Среди них показался один знакомый, Квиран Мун. Сун Мин вспомнил слова владельца гостиницы перед смертью. Название фракции, которая господствует в этих краях, судя по их действиям, это была частная фракция, но в прошлой жизни Сун Мин ничего не слышал о Кви Ран Мун. Нападающие не обладали выдающимися навыками, но поскольку обладали телами волков, проявляли себя гораздо сильнее. «До каких пор собираетесь бросаться?» – спросил Сун Мин уже в конце деревни, опустив копье. Перед ним лежал оборотень, раскинув лапы по сторонам и перевернувшись на спину. Он вздохнул и посмотрел на Сун Мина снизу вверх, но парень отмахнулся от его взгляда и снова спросил. «Если вы не будете бросаться, то и у меня отпадет необходимость с вами драться. Как считаешь, чушь?» – произнес мужчина. «Потерпеть такой позор и сдаться? Ни за что. Но это вы первые напали. Ты поднял хаос в нашей деревне». Услышав подобные слова, Сун Мин кашлянул и рассмеялся. «Хаос? Возможно ли это вообще назвать хаосом? Он, что, хочет сказать, что ему нужно было просто умереть от яда? Мы никогда не забываем обиду. Даже если ты покинешь деревню, тебя настигнет смерть. Дом волков». Сун Мин больше не слушал его. Он поднял копье и покрутил его в руках. Снег в мгновение окрасился в красный цвет, и парень, убедившись, что мужчина мертв, и пошел дальше. «Скоро наступит ночь», — произнесла Руби. «Вампиры и оборотни здесь повсюду, а именно они любимчики ночи. Вся нечисть такова», — безразлично произнес Хаджу. «Все, кто являлся монстром, а не человеком, в милости у ночи и луны. Они становятся сильнее и свирепей. Разве сегодня не полнолуние? Нет, слава богу, а то нам бы пришлось трудно. По-моему, все не так плохо. Все нападавшие намного отставали от Сун Мина в плане навыков. Даже полнолуние не смогло бы их сделать достаточно сильными, чтобы представлять опасность. Они не боятся смерти», — рассмеялся Хаджу. Сун Мин молчал, и в повисшей тишине Хаджу продолжил. «Вампиры и оборотни выбрали одного лорда и установили иерархию. Чем сильнее их лорд, тем сильнее и его подчиненные. Это называется кровное братство, или просто клан, да как угодно. Помнишь, я не советовал тебе становиться вампиром или оборотнем? Нельзя возразить правителю, поэтому ты и не советовал. Но я и не собирался. Да, у вампиров и оборотней четкая иерархия внутри кланов. Чтобы освободиться от лорда, необходимо обладать превосходящей его силу, а это не так легко. Потому что когда ты состоишь в клане, все твои действия находятся под его контролем». Слушая его рассказ, Сун Мин вспомнил призрачного меча. Тогда черный маг Ким Джон Хен, который преследовал призрачного меча вместе с Сун Мином, сказал, что тот, как вампир, очень слаб. Возможно, что лорд, который обратил призрачного меча, сделал это, чтобы удержать его под собой. Лорд принимает участие в разных сферах деятельности клана, а преданность – символ силы лорда. Никто из тех, кто нападал на тебя, не боялся смерти. И это не преданность, вызванная страхом, а настоящая. Не знаю, что из себя представляет их лорд, но он достойный противник, сказал Хаджу, и Сун Мину стало интересно, кем же является лорд фракции Кви Ран Мун. Сун Мин вызвал Невилла и запросил информацию о Кви Ран Мун, и, пока тот искал ее, они вышли из деревни. «Не поднимайся в гору». Деревня располагалась у подножия холма, поэтому даже если бы Хаджу ничего не сказал, он бы не поднялся в гору. Он многого не знал об оборотнях, но фактом являлась их смесь человека с диким животным. А как известно, в горах животному удобнее, чем человеку. Сун Мин направился в обход горы, в сторону Травия. Пройдя немного, он получил информацию о Кви Ран Мун. Кви Ран Мун – частная не обладающая особой силой фракция, господствующая в этих землях. В основном она влияет на маленькие деревни, а не на крупные северные, подобные Травия. Особенность Кви Ран Мун в том, что она состояла только из оборотней. Глава фракции, мужчина по имени Джу Вон, говорят, он почти не занимается деятельностью вне фракции. Но несмотря на это, информации о нем хватало. Говорят, он хищник. Сун Мин, проанализировав информацию, поморщился. Хищник, человек, утративший свою человечность. Даже среди нечисти хищники являлись особенно сильными, ближайшими к верхушке монстрами. Сун Мин зажал виски. В прошлой жизни он не то, что не слышал о них, он не знал даже об их существовании, а теперь у него была полная информация. «Вот неудача», – пробормотал Хаджу, и Руби с ним согласилась. Она не могла найти себе места, а лицо ее заметно побледнело. «Они опасны, вы в своем уме», – почти что прокричала Руби. «Хищники не показываются при дневном свете, но ночью они приобретают абсолютную силу. Не знала, что Квимунран связана с ними. Не было информации, что их глава точно один из хищников. Просто есть такая вероятность. Хищники очень опасны, рассмеялся Хаджу. Он, казалось, был хорошо осведомлен, поэтому Сун Мин задал еще несколько вопросов. Тогда Хаджу, все еще смеясь, ответил. Нечисть, знаешь ли, долго живет, намного дольше, чем человек. Например, есть кто доживает до 400 лет. Ты тоже был одним из хищников, разве я не говорил? Гоблин, нечисть, айн, монстр. Гоблины живут по-разному. В моем случае, я не вступал в их ряды, но прекрасно знаю, насколько они опасны. Это все из-за меня. Простите, пробормотала Руби, прижав к голове свои уши. Если бы они не зашли в деревню, то ничего бы не случилось. Видимо, именно так рассуждала Руби. Но Сун Мин резко покачал головой в знак несогласия. Здешние окрестности во владении Кви Ран Мун. Даже если бы мы не зашли сюда, они все равно бы прицепились к нам. Точно, послышался голос издалека. Сун Мин сделался серьезным и посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос. Из-за сильного снега и ветра поле зрения резко сократилось, а в рот то и дело попадал снег. В таком состоянии он пытался преодолеть ветер и снег. Сквозь вьюгу он разглядел мужчину. Он был одет в подходящую шерстяную одежду. Сун Мин молча поднял копье. В его взгляде читалось что-то звериное. Джу Вон, глава Кви Ран Мун. Он не представился, но Сун Мин был уверен, кто перед ним стоит. Если этот монстр не глава, то кто вообще может им быть? Даже если бы ты не зашел в деревню, мы бы все равно обнаружили кого-то, обладающего такими выдающимися способностями. Так кто ты? Они находились на большом расстоянии, но голос Джу Вона был отчетливо слышен. Ли Сун Мин, где-то я слышал это имя. Да, точно, ты копьеносец. Меня зовут Джу Вон, пробормотал он, пытаясь вспомнить. В отличие от его диких глаз, голос звучал спокойно и низко. Джу Вон начал идти. Через несколько шагов, преодолев бурю, он оказался рядом с Сун Мином. «Я слышал, ты из правой фракции». Такие слова могут прозвучать странно, но Джу Вон выглядел уставшим. Нет, у него полностью отсутствовал интерес. Среди тех волков, что Сун Мин видел до этого, Джу Вон не был самым большим или мускулистым. Однако, невозможно было игнорировать его свирепый блеск в глазах. Увидев тебя вживую, ты не выглядишь как глава фракции. Как бы сказать, ты больше похож на нечисть. Это из-за того, что он был нелюдем. Сун Мин закинул копье за спину и посмотрел на Джу Вона. Тот, взявшись за подбородок, размышлял. «Знаешь, о чем я сейчас думаю? Нет, убить тебя или нет?» сказал Джу Вон, не изменившись в лице. Сун Мин понял, что эти слова не просто угроза. Нечисть, а не человек. Нельзя даже догадываться, насколько силен этот монстр, ведь, скорее всего, он прожил сотни лет, а он изменил имя, сказал Хаджу. Сун Мин даже не просил, но доспехи провибрировали и сила Хаджу вышла наружу. Джу Вон, заметив это, нахмурился. Знакомо. Безумный волк, воздух задрожал, и голос Хаджу из доспехов донесся до Джу Вона. В ответ на имя Безумный волк тот вздрогнул. Ха-ха-ха, рассмеялся Джу Вон. Эту силу невозможно забыть. Хаджу, я слышал, ты умер 400 лет назад. Я стал бестелесным. Ты бросил тело и вселился в доспехи. Я не знаю, где мое тело. Может, оно исчезло. Как жаль, что ты хочешь сказать, раз уж появился? Спросил Джу Вон. Я не хочу напрасную битву. Мы же не впервые видимся, да и проблем у нас друг с другом не возникало. Ты просишь меня отпустить вас просто так? Да. Выражение лица Джу Вона изменилось. Он, нахмурившись, смотрел то на Сун Мина, то на силу Хаджу. 400 лет не прошли бесследно. Кто знал, что ты скажешь такое? Можешь отказать, если хочешь боя, погрозил Хаджу. Джу Вон задумался на время и наклонил голову. Нет, как ты и говорил, мы с тобой друг друга знаем. Условимся, что ничего не было. Умерло несколько волков, но это не страшно, сказал Джу Вон и повернулся. Пройдя несколько шагов, глава исчез. Руби, молча стоявшая за спиной Сун Мина, выдохнула. Сун Мин опустил копье и спросил, если бы мы сразились, я бы проиграл, не знаю, что он такое съел, что начал заниматься фракцией, но Джу Вон нет, безумный волк даже среди оборотней один из лучших, а еще он хищник, ты ничего не получил бы из битвы, ха-ха-ха, Сун Мин рассмеялся, Кви Ран Мун, это не знаменитая, средняя, частная фракция, но ее глава, Джу Вон, один из сильнейших монстров-хищников, которых можно было пересчитать на пальцах. Собираясь на битву с ним, нужно готовиться к смерти. Ох, мир, как же он велик, подумал Сун Мин и отвернулся. Он направился в противоположное Джу Вону направление. Даже после того, как он достиг трансцендентности, Сун Мин все еще ощущал, насколько огромен мир и как много есть людей и существ, превосходящих его по силам. Ему доставлял удовольствие тот факт, что за стеной, которую ему удалось сломить, есть нечто большее. Север, земля, где обитает нечисть. Как там можно вообще встретить избранного? Сун Мин вытер пот с рук об одежду. Пот, который проступил, пока он говорил с Джу Воном. Ничего не было. Джу Вон сдержал свое слово. После того, как они перешли через холм, нападения прекратились. Они заметили несколько деревень, но, вероятно, исходя из предыдущего опыта, Руби больше не предлагала в них зайти, из-за чего они сегодня остались без ночлега. Сун Мин уже привычно соорудил жилье из снега и зашел внутрь. Вдалеке слышался гул ветра, и он, сильно зажмурившись, закрыл глаза. Глава 118, Хищник 3. Джу Вон, вернувшись в Квиран Мун, сразу направился в одну из комнат. Стоя в кромешной тьме, он приложил ладонь к стеклянному шару. От перетекающей в него силы, шар завибрировал, но спустя мгновение вибрации остановились. Я встретил Хаджу. Как только Джу Вон произнес это, комната наполнилась огнями. После непродолжительного молчания кто-то заговорил. Хаджу, разве он не умер 400 лет назад? По его словам, он потерял тело. Ха-ха, тело, ну конечно. 400 лет назад его звали Кошмаром Юга. После поражения ему, полагаю, пришлось несладко. Удивительно, что он смог выжить. Это и правда шокирует, но почему он показался только сейчас, впервые за 400 лет? До этого у него не было физической оболочки, ответил Джу Вон. Видимо, никто не мог предугадать такого ответа, отчего в комнате повисла тишина. Поскольку объяснять все с самого начала было бы утомительно, парень поднес руку к своей голове, и спустя мгновение он вынул воспоминания из головы и показал их всем присутствующим в комнате. Ох, кто-то с удивлением выдохнул. По призыву Джу Вона в комнате собрались монстры, относящиеся к хищникам. Каждый из них существовал настолько долго, что помнил кошмар Юга. Он потерял тело, но сохранил душу. Да и его сила до сих пор при нем удивительна. Несмотря на это, он вселился даже не в человека, а в доспехи. Я слышал о копьеносце. Несколько лет назад он убил игрушку Джиниеллы, которую она обратила. Точно, ответил женский голос. Она не была дорога мне, но то, что он сломал ее, рассердило меня. Хоть я и не мог предположить, что Хаджу еще жив, но этот копьеносец. У меня всегда было странное предчувствие. Он точно человек, но что-то говорит мне об обратном. Джу Вон тоже это заметил. Он точно человек, но что-то, пусть и еле ощущаемое, отличало его от обычных людей. Для начала мы понаблюдаем, вынес решение Джу Вон, отпуская Сун Мина. Он мог убить Син Мина на месте, но то ли из-за темной ауры, которой обладал парень, то ли из-за внезапного появления Хаджу, он решил, что необходимо притормозить. Джу Вон собрал монстров для того, чтобы рассказать им о Хаджу, но он не собирался сразу же предпринимать какие-либо действия в отношении его или копьеносца. Кажется, они направляются в Травия. Травия, что он здесь забыл? Среагировала женщина, называемая Джиниеллой. Даже среди вампиров она отличалась силой и была тем, кто обратил призрачного меча. Только не старайся найти его. Хоть у Хаджу нет тела, он все еще силен, предупредил Джу Вон. На его слова Джиниелла лишь рассмеялась. Собрание подходило к концу. Прискан, сидя на стуле, глубоко задумался. Тот копьеносец, которого он увидел сквозь воспоминания Джу Вона. Где-то он уже видел это лицо. Воспоминания – это всего лишь воспоминания, и не все смогли почувствовать странную энергию. Поэтому Прискан не понял, о каком чувстве говорил Джу Вон. Точно, вспомнил. Резко встал Прискан. Он был полон гнева и радости одновременно. Вор сердца. Кажется, это было несколько лет назад, тогда на него напали наемники. Да, тогда это было неудивительно. Наемники превосходят количеством, но не являются выдающимися мастерами. Конечно, не все, но среди наемников порой встречаются те, кто способен превратиться в самых настоящих монстров. Однако пришедшие тогда в подземелье наемники, по мнению Прискана, были едва ли лучше тараканов. Тогда все шло гладко. Ему встретилась душа с искаженной следственно-причинной связью, а поскольку хозяина подземелья на месте не было, Прискан, не чувствовав какой-либо опасности, просто исследовал подземелье. «Говорите, он направляется сюда?» «Два сердца, что сделал Прискан? Одно у Айни, а второе пропало. Сначала он думал, что оно разбилось, поэтому и не искал его, но услышав рассказ Айни, он понял, что сердце в груди у вора. Узнав об этом, он пришел в ярость, ведь сердце, которое он сделал в надежде стать личем, находилось в груди у какого-то проходимца. Но теперь-то он знал, что сердце украл наемник с нарушенной причинно-следственной связью. Надо его убить. Прискан задрожал. Ему было плевать на существование Хаджу. Он был силен 400 лет назад, но Прискан тогда еще не родился. Относящиеся к хищникам монстры предостерегали его о Хаджу. И что с того? Изначально Прискан не хотел присоединяться к ним, просто появились обстоятельства, заставившие его сделать это. Север, куда он сбежал от Ллойда. Травия, кишащая монстрами и нечистью. Он и представить не мог, что существует королева вампиров. Прискан попался королеве и насильно вступил в ряды хищников, однако он при любой возможности был готов выйти. «Только попробуй прийти», — проговорил Прискан, стискивая зубы, которых у него и не было. «Я вырву твое сердце». Через месяц после встречи с Джувоном, Сун Мин достиг цели, Травия. Его ворота и стены были настолько узнаваемы и высоки, что он заметил их еще издалека, но подойдя поближе, Сун Мин понял, как ошибался. Огромные ворота были разрушены, рядом с ними в круг были раскиданы неузнаваемые трупы с застывшей в глазах кровью. «А-а!» — издала звук Руби, сидевшая за пазухой у Сун Мина. Проигнорировав ее, Сун Мин прошел через ворота. Город был похож на руины. Неясно, какие функции он выполнял, но он точно был далек от понятия «нормальный». Грязные бродяги и разбойники. Они мельком смотрели на Сун Мина, но не предпринимали каких-либо действий. Травия, лучший город на севере, был. Прошло 2 года с тех пор, как Ви Джихюн отрезала руку дьяволу крови. За каких-то 2 года огромный город Травия стал пристанищем для всякой нечисти. По дороге сюда Сун Мин узнал многое об этом месте. Он встретился с фракцией Кви Ран Мун, а также с ее правителем Джувоном, членом хищников. В Травии тоже жил монстр, не уступающий по силам Джувону. «Не натолкнись на королеву вампиров», уже в сотый раз предупреждал Хаджу. С Джувоном хотя бы возможен диалог. Несмотря на то, что он выглядит непробиваемым и несговорчивым, на самом деле он очень рационален. «Я видел». Сун Мин вспомнил лицо Джувона и согласился. «Но королева вампиров Джиниэлла не такая. Она сумасшедшая. Во всех смыслах этого слова. Разве она уже не взяла нас на мушку? Возможно. Конечно, она ненормальная, но она не станет нападать, пока не решит, что делать дальше. Из-за тебя, я показал Джувону, что даже потеряв тело, я владею прежней силой. Джиниэлла сошла с ума, но она бережет себя. Что бы она ни задумала, тебе это не понравится». Он понял, о чем толковал Хаджу. «Ни в коем случае нельзя выступать против Джиниэллы, что бы она ни делала. Может, она и есть той самой избранной из пророчества», — рассмеялся Хаджу. Он не собирался что-то предпринимать. Судьба, о которой говорили в пророчестве, велела ему не быть выскочкой, и она ему обязательно встретится. Проблема заключалась в том, что при личной встрече невозможно определить, судьба ли это или нет. «Куда пойдем для начала?» «Я собираюсь в центр. С помощью Эребриса я узнал, что здесь еще осталась какая-то цивилизация. Этот огромный город полон не только неудачниками. Центр Травия. Там до сих пор оставались признаки развитого города. Проблема в том, что он также кишел различными монстрами и нечистью, но по пути к центру его никто не трогал. Как только Сун Мин, достигший возвращения к первоначальной форме и не походивший на человека, знакомого с Ци, вошел в город, он начал излучать ауру, чтобы исключить ненужных ссор и разговоров. К тому же, в этом месте живут лишь неудачники-добродяги без каких-либо навыков. «Садитесь», — заговорил кто-то. «Странно видеть человека, идущего по улице, как ни в чем не бывало. Садитесь в повозку». С ним разговаривал грязный мужчина. Сун Мин посмотрел тому прямо в глаза и ответил. «Я могу убить любого, кто придерется ко мне. Ха, успокойтесь. Я просто тоже направляюсь в центр», — ответил мужчина, смеясь. Сун Мин неохотно осмотрел его. Мужчина не выглядел как обычный человек, в его взгляде чувствовалась жестокость. Сун Мин медленно кивнул головой. Мужчина запрашивал не такую уж и большую цену, Сун Мин заплатил и направился следом за ним. Это была старая повозка. Мужчина запрягся. «Садитесь. У вас нет никаких вещей. Зачем вы направляетесь в центр?» «Есть дела», — ответил мужчина, и шумная повозка начала движение. Причем вовсе не быстро, отчего Сун Мин подумал, что лучше бы он двигался сам, так вышло бы быстрее. «Зачем вы пришли в Травиа? Мне обязательно отвечать, какой вы сложный человек. Не хотите, не отвечайте». На этом и закончился диалог. Сун Мин надел капюшон и наклонился. Повозка, окутываемая ледяным ветром, двигалась вперед, но Сун Мин совсем не чувствовал холода. Была причина, почему он сел в повозку. Так, используя кого-то в качестве прикрытия, он привлекал меньше внимания, чем если бы шел пешком. К тому же, зима была уже близко. Возможно, с помощью извозчика он смог бы встретиться с избранным. «Вы выбрали место проживания, когда приеду, тогда и выберу. Как насчет моего дома? Это, конечно, не дворец, но достойное убежище». «Нет, спасибо. Гостиница может быть опасной. Там собираются разбойники и бродяги», — рассмеялся мужчина. Сун Мин больше ничего не ответил, и мужчина замолчал. «Такой болтливый», — произнесла Руби дрожащим тоном. Сун Мин был с ней согласен. Хоть в центре и не дул настолько сильный ветер, тем не менее, север оставался севером. Но несмотря на мороз, у дороги стояла женщина в одном кимоно. Красные волосы были заколоты длиной шпилькой, а белый пояс-шарф развивался на ветру. «Чую запах алкоголя», — смеясь пробормотала вошедшая женщина. Она потянула на себя колышущуюся на ветру дверь кончиками пальцев и закрыла ее. Когда она повернулась, мимо ее лица пролетела бутылка из-под алкоголя. Бутылка разбилась о стену, но женщина ни на секунду не удивилась. «Свали», — сказал мужчина, сидящий на грязной кровати. Женщина посмотрела на его искаженное лицо и улыбнулась. «Как тебе?» — спросила женщина, приподняв концы кимоно. «Это одежда иноземцев. Разве она не прекрасна? Я хотела показать тебе». «Я сказал, свали», — крикнул мужчина еще раз и вздохнул. В воздухе чувствовался резкий запах алкоголя. Он был настолько силен, что женщина могла опьянеть от одного запаха, но она лишь вдохнула посильнее и рассмеялась. Мужчина этот являлся дьяволом крови Пэк Мусон. 2 года назад он господствовал в Травиа, но маленький дьявол Виджи Хюн победила его, и он потерял свой легион. Тогда это было не просто поражение. Пэк Мусон лишился левой руки и стал инвалидом. А женщина? «Разве ты не знаешь, что меня так просто не остановить? Она являлась той, кого зовут королевой вампиров». Глава 119. Хищник 4. «Я же сказал тебе уйти», — произнес Пэк Мусон, тяжело выдохнув. На его слова королева вампиров Джиниэлла лишь улыбнулась своей шикарной улыбкой и, не повинуясь желанию мужчины, никуда не ушла. Наоборот, она подошла к Пэк Мусону, покачивая подолами кимоно. «Милый», — промурчала женщина, посмотрев на Пэк Мусона, в глазах которого читалось желание убивать. Даже с отрубленной рукой Пэк Мусон превосходил многих мастеров, преодолевших трансцендентность. Если бы на месте Виджи Хюн был любой другой мастер трансцендентности, то Пэк Мусон с легкостью смог бы одолеть его. Однако в данный момент перед Пэк Мусоном находился еще один монстр, нечисть, прожившая в этом сумасшедшем мире сотни лет. Среди нечисти выделяются вампиры, а среди вампиров их королева Джиниэлла. Жизнь в ужасных страданиях от боли в несуществующей руке и сокрушительного поражения. Можно ли это вообще назвать жизнью? Ты обитаешь на земле, некогда объединяемой легионом крови, от которого сейчас не осталось и следа, а преданные подчиненные просто исчезли, начав стыдиться твоего сломленного состояния. Пэк Мусон не отвечал, и Джиниэлла подошла еще ближе к молчавшему Пэк Мусону. «Мне же ты больше нравишься сейчас, чем во времена правления. Ха-ха». Пэк Мусон рассмеялся, услышав шепот Джиниэллы. Он прикоснулся к пустому левому рукаву правой рукой. «Легион крови, дьявол крови, в итоге я оказался не более чем марионеткой. Хоть я и помню происходящее тогда, но гордиться тут точно нечем». «Марионеткой, говоришь, я ошибаюсь, ты действительно монстр». В голосе слышались раскаяние и затаенная злоба. Пэк Мусон опустил руку и поднял с пола бутылку с алкоголем. Вырвав зубами пробку, он хлебнул горького напитка, будто отпил воды, и шумно вздохнул. «Когда легион был силен, а я еще был дьяволом крови, я даже и не слышал о существовании такого монстра, как ты. Это потому, что я не люблю показываться. Ты оставила меня в покое, но стоило бы тебе только захотеть, как я тут же стал бы твоим подчиненным. Именно поэтому я и назвал себя марионеткой. Кто-то сверху дергал за нити, а я, не зная этого, думал, что сам совсем отлично справляюсь. Пэк Мусон сделал еще один глоток. Джиниэлла довольно улыбнулась, наблюдая за Пэк Мусоном. Все нечестивые когда-то были людьми, но прожив какое-то время в качестве монстров, они непременно становятся безумцами. Королева вампиров Джиниэлла не исключение. Она чувствовала любовь по отношению к сломленному образу Пэк Мусона. «Лучше тебе подумать о своем здоровье». Джиниэлла вплотную подошла к Пэк Мусону и подняла руку. Она схватилась за бутылку, и Пэк Мусон, часто моргая, отпустил ее. Через секунду его рука пронзила грудь Джиниэллы. Женщина не сопротивлялась. Опустив взгляд на руку мужчины, она мило улыбалась. «Ты доволен, монстр?» Его молниеносная атака без сомнений была смертельной. Пэк Мусон вложил еще сил в руку, выходящую из спины Джиниэллы. Схватив рукой сердце женщины, он сдавил его настолько, что оно взорвалось. «Хватит постоянно пить, ты даже не ешь как следует. Насколько бы ты не был силен, продолжая голодать, ты совсем загубишь свое здоровье». Она схватилась за руку Пэк Мусона и медленно вытащила ее. Дыра в ее груди тут же затянулась. Джиниэлла, ярко улыбаясь, положила руки Пэк Мусону на плечи. «Хочешь отомстить?» — прошептала она, словно сам дьявол на ухо мужчине. Плечи Пэк Мусона задрожали. Он уже не впервые слышал такое заманчивое предложение. Джиниэлла, ежедневно приходя к нему, произносит одну и ту же соблазнительную фразу. «Ты становишься слабее только лишь потому, что ты сам того захотел. Ты ведь сам об этом знаешь, не так ли? Ты не сможешь одолеть маленького дьявола только своими силами». Пэк Мусон не ответил. Он знал об этом лучше, чем кто бы то ни было. Монстр, с которым он встретился 2 года назад, находился за гранью разумного. До встречи с ней Пэк Мусон не чувствовал себя жалко, ведь он с самого детства слышал слова о своей гениальности. Однако маленький дьявол отличался от остальных. 2 года назад Пэк Мусон почувствовал это во время их первой битвы. Они находились на разных уровнях. Она настоящий гений. Гений со способностями, находящимися на грани абсурда, которыми она, просто встретившись с противным, способна была опустить его на дно. Именно на этом дне и застрял Пэк Мусон. Месть. Он думал об этом постоянно. Даже сейчас, как бы сильно он ни напивался, каждодневный кошмар не менялся. Как бы сильно он ни злился, он понимал, что не сможет противостоять такому монстру. Даже во сне все заканчивалось проигрышем Пэк Мусона, потому что на подсознательном уровне он уже сдался. «Твоя отрезанная рука вновь отрастет, если ты станешь вампиром». Руки Джиниэллы соскользили по спине мужчины. Ее пальцы поднялись вверх по спине и остановились на плечах. «Твоя слабость – это человеческая слабость. Если ты станешь вампиром, ограничения исчезнут. Пэк Мусон, ты мне нравишься. Если ты станешь вампиром, обещаю, я сделаю тебя сильнее, чем маленький дьявол». «Не хочу», – ответил Пэк Мусон. Джиниэлла вновь рассмеялась. Она каждый день говорила Пэк Мусону стать вампиром, и каждый раз он отказывал, но она знала разницу между тем, как он отказал в первый раз и сейчас. Застряв на дне, он совсем скоро откажется от всего, что имеет. «Мне это нравится». Джиниэлла почувствовала огонь внутри и улыбнулась. Ей нравилось смотреть на то, как люди отказываются стать вампирами. Ей нравилось наблюдать за их внутренней борьбой, ведущей к краху. Но в итоге они в одно мгновение бросают все и отказываются от человечности. Весь этот процесс забавлял женщину. Ей нравилось это чувство, когда в конце концов, не в состоянии терпеть горести жизни, они принимают окончательное решение. «И не более», — подумала Джиниэлла и щелкнула языком у уха Пэк Мусона. Дальше неинтересно. Несколько лет назад был у нее один старик. Вроде его звали Призрачным Мечом. Она приложила много усилий, чтобы превратить его в вампира, но как только это произошло, она потеряла к нему всякий интерес. Поэтому она оставила его. Это было в ее стиле. Она любила свои игрушки, пока они находились в ее руках. Но как только они перестают развлекать ее, женщина теряет интерес и отпускает их. Но в тот раз настроение испортилось. Глаза Джиниэллы сузились. Хоть женщина и говорит о том, что игрушки надоедают, ей вовсе не понравилось то, что выпущенную из рук игрушку сломали. А виновник, говорят, направляется в Травия. Посмотрим, что он из себя представляет. Ее задел еще и тот факт, что это волновало Джувона. Хаамун. Повозка достигла цели. Сун Мин, сидевший внутри нее, искал информацию об этой фракции. Хаамун – одна из известнейших фракций, наравне с открытыми землями. Если открытые земли используют нищих в качестве глаз и ушей, то Хаамун для этого использует работников. Извозчики, кисен, карманники. Они широко использовали профессии, которые презирали остальные. Пепе, кисен, девушка, чья работа заключается в прислуживании и развлечении гостей танцами, пением на празднествах и других мероприятиях. Открытые земли входили в состав 9 фракций, но не Хаамун. Она скорее принадлежала к частным фракциям. Неизвестно, относился ли этот извозчик к Хаамун. Это было всего лишь догадкой. Извозчик использовал Ция и скрывал свои навыки, что подозрительно. Поэтому Сун Мин не воспринял его предложение сесть в повозку обычным жестом доброй воли. Здесь, в траве, где смешана всякая нечисть, невозможно узнать настоящие побуждения людей. Мы на месте. Повозка остановилась. Центр окружала довольно высокая стена, не такая как внешняя, но все же, изначально в центре Травия жила знать и высший класс, ну или те, кто, по меньшей мере, имел достаток выше среднего. На этой северной земле разница между бедными и богатыми, теми, кто имел все и ничего, была огромной. Бедняки жили в опасности за пределами центральных стен, богатые, внутри. Но это тоже в прошлом. 2 года назад все поменялось. Теперь богатство измерялось не деньгами, а силой. Раньше даже насилие можно было остановить деньгами, но не сейчас. Конечно, сила не решает всего, но одних только денег уже недостаточно. Сейчас центр стал населен теми, кто владел силой. Нечисть, монстры, черные маги, убийцы. Мой дом безопаснее гостиницы. Не беспокойтесь, все в порядке. Сун Мин слез с повозки. Центральные ворота были открыты. Охранника не было и здесь. Но в отличие от внешних ворот эти не были разрушены. Что ж, как хотите. Смотрите, не умрите. Сказав это, извозчик громко рассмеялся. Он на повозке заехал внутрь. Сун Мин посмотрел, как тот скрылся из виду, и направился к воротам. Когда он собрался пересечь ворота, раздался голос. Зачем пожаловал? Сун Мин не удивился и осмотрелся по сторонам. На потолке виднелась чья-то тень. Это была глубокая техника укрывания, которую не уловило даже шестое чувство Сун Мина. «Кто ты, Хаэм?» Не его вопрос скрывавшийся мужчина задрожал. Он снял скрытие и предстал перед Сун Мином. «Вампир!» – пробормотал Хаджу. На Сун Мина смотрели 2 кровавых глаза, а кожа мужчины была белая, словно снег. Сун Мин бросил на него взгляд и переспросил. «Кто ты? А ты догадлив. Ты не собираешься отвечать? Ты тоже мне не ответил. Не переходи границы. Я просто спросил, потому что вижу тебя впервые», — сказал вампир и сделал шаг назад. Сун Мин не стал задумываться о его словах. В траве обитает королева вампиров Джиниэлла. Нельзя узнать, находился ли этот мужчина у нее в подчинении, но и спрашивать об этом сейчас не стоило. «Тогда можно просто войти, разумеется», — ответил вампир и пожал плечами. Сказав это, он странно взглянул на мужчину. «Ты же не вампир?» «Нет, тогда оборотень, но ты не пахнешь псиной. Просто человек. Ха-ха-ха». На слова Сун Мина вампир разразился смехом. «Ты, видимо, не знаешь. Ты ощущаешься как-то странно. Непонятно, человек ты или нечисть. Не понимаю, о чем ты». Вампир еще раз рассмеялся и исчез в тени. Сун Мин посмотрел на место, где стоял вампир, и, снова продолжив путь, вошел в центр. «Призрачный меч не говорил мне ничего о странной ауре. Тогда это...» Сун Мин вздохнул. «Что Джу Вон, что этот вампир, все они говорили о нечеловеческой ауре, но черное сердце тут ни при чем. Это из-за тебя, может, это из-за силы, которую ты одолжил в подземелье. Ведь когда человек берет на себя такую силу, аура должна поменяться. Незнающий человек может принять тебя за нечисть. Меня это уже раздражает», — высказал Сун Мин. Хаджу захихикал. «Надо было раньше думать. Не стоило брать на себя такую мощь. Считай это расплатой за пользование неподходящей тебе силы. Черт!» Сун Мин разозлился еще сильнее. Он до сих пор не до конца доверял Хаджу. Несмотря на то, что он выжил благодаря ему, его отношение и тот факт, что он не договаривает, только запутывало Сун Мина еще сильнее. «Ладно, пошли вперед», — как ни в чем не бывало, скомандовал ему Хаджу. Сун Мин все еще злился. «Вперед!» Он ненавидел смех Хаджу. Глава 120. Королева вампиров. И Джиниэлла посмотрела на Пэк Мусона, заснувшего от выпитого алкоголя. В общем-то, мастера трансцендентности не пьянеют. Сколько бы алкоголя они ни выпивали, до тех пор, пока он успеет подействовать, он уже растворялся в организме. Однако они могут опьянеть, если сами того хотят. Но даже в таком случае мастер трансцендентности в состоянии прийти в себя, как только того пожелает. Но сейчас Пэк Мусон был совершенно беззащитным. Он, застряв на дне и не желая брать себя в руки, продолжал пить как сумасшедший, утапливая остатки здравого смысла в алкоголе. Джиниэлу это не заботило. Даже если сейчас он беззащитен, она все равно не собиралась кусать его. Ей нравилось соблазнять Пэк Мусона, но вот физический контакт ее совсем не интересовал. Женщина наслаждалась такими странными отношениями. Ей нравилось смотреть, как Пэк Мусон хочет остаться человеком, как он, который управлял целым легионом, погряз в отчаянии, но до последнего отстаивал свою гордость. Джиниэлла в высшей степени насладится тем моментом, когда в конце концов отчаяние победит и он откажется от человечности. Когда она сможет увидеть, как он отринет свое благородство и будет молить ее, а затем, когда он надоест ей, она бросит его. Джиниэлла улыбнулась, вспомнив, как поступала до этого. Она может его укусить в любой момент, но для того, чтобы стать вампиром и присоединиться к их семье, недостаточно простого укуса. Для этого необходимо испить крови лорда и поклясться в верности. Становление нечистью означает, что человек клянется жить, питаясь людской кровью, отрекаясь от своей сущности. Лорд, в голове Джиниэллы послышался голос. Один из многочисленных вампиров, которых она превратила, звал ее. Все равно ей было скучно смотреть на спящего Пэк Мусона, поэтому она вышла из комнаты. Что? Странный тип вошел в Травиа. Кто же это мог быть? Джиниэлла закрыла глаза. В темноте появились красные огни, видневшиеся на горизонте огоньки, что являлись членами ее вампирского клана. Джиниэлла распознала один из этих дрожащих огней. Информация о нем появилась у нее в голове. А, точно, Мукай, это ты. Женщина засмеялась и кивнула головой. По голосу она не смогла определить его, но теперь ей стало ясно. Это совершенно точно был вампир среднего уровня, которому поручено наблюдение. Ты сказал, что странный тип вошел в Травиа. В чем именно заключалась его странность? Сами посмотрите. Мукай передал свои воспоминания Джиниэлле. Он ощущался как оборотень или член вампирского клана, но совершенно точно он был нечестью. Все члены вампирского клана подчинялись лорду и были связаны с ним. У лорда даже было право управлять жизнью и смертью своих подчиненных, и он мог всегда контролировать каждое движение. Ах-ха-ха, лицо Джиниэллы расцвело в улыбке. Она уже видела лицо, которое сейчас ей показывал Мукай. Лицо, что показывал Джу Вон месяц назад. Джиниэлла расправила плечи и засмеялась. Видимо, пришло время, пробормотала Джиниэлла. Она показала лицо Сунмина всем подданным. «Найдите его», — сказала она веселым тоном. «Найдите и сообщите мне». «Понятно?» «Да, лорд», — раздались сотни голосов в голове женщины. Сунмин шел по улице города нечисти. Находясь в центре Травиа, он ощущал какое-то непонятное отвратительное чувство, сулившее что-то плохое. Это было не столько чувство, сколько неприятное ощущение на уровне инстинктов. Настроение не очень, пробормотала Руби за пазухой у Сунмина. Хоть Руби и не была прислугой, ее кошачьи уши вполне могли привлечь ненужное внимание. Она спряталась во избежание конфликтов, но даже она почувствовала неладное на этой улице. «Здесь высокая концентрация нечисти», — сказал Хаджу. «Хоть и его и зовут городом нечисти, я не ожидал, что их окажется так много в самом центре. Ладно еще на юге, но на севере. На это есть причины, в Эребрисе. Информация об Эребрисе содержит в себе информацию о гильдиях и торговцах, но не включает в себя информацию о фракциях, не сильно доверяя подобному. Они не могут предоставить скрытую информацию», — посоветовал Хаджу. «Эребрис — это только посредники. Не знаю насчет товаров, но предоставляемой ими информации доверять не стоит. Добытая через Эребрис информация о Травиа. После поражения дьявола крови и распада легиона, темная нечисть как самовида подняли головы. С тех пор в город стали проникать все виды нечисти, и он превратился в игровую площадку для них. Хочешь сказать, что легион контролировал такое количество нечисти все это время? Ха-ха, думай, о чем говоришь. Если дьявол крови на самом деле был способен на это, то он бы весь мир смог завоевать. Как он тогда мог проиграть этой девчонке, маленькому дьяволу? Не смеши меня, рассмеялся Хаджу. Черт привлекает черта, дьявол, дьявола, а бес, беса. Если нечисть видит черную дыру, она попытается туда проникнуть и ничего с этим не поделаешь. Как кот всегда хочет залезть в коробку. В этом городе что-то есть, что-то, что привлекает нечисть. Хаджу все продолжал веселиться. Этот город даже я не знаю, что именно, но нечто кроется в нем. Что-то, что привлекает монстров и нечисть. Даже Хаджу не до конца понимал, что может так привлекать нечисть, а Сун Мин тем более. Он смотрел по сторонам, пока шел по улице, но ничего не привлекало его внимания. В самом начале у Сун Мина не было определенной цели в этом городе. Просто это был самый большой и обитаемый город на севере, и он надеялся, находясь здесь, встретить избранного. Поэтому он собирался остаться в Травиа на долгое время. У него было достаточно денег, но он не знал, что может случиться за это время, поэтому не собирался останавливаться в каком-нибудь роскошном месте. «Главное, что не бродяжничество», — сказала Руби повеселевшим голосом, поняв, они направляются в гостиницу. Сун Мину было все равно, но Руби явно была недовольна возможностью долгосрочного ночлега на улице. Сун Мин вошел в ничем не выделяющуюся гостиницу. Как только он открыл дверь, то сразу же понял, насколько обманчив бывает внешний вид. Первое, что Сун Мин увидел – трупы. Они валялись в углу гостиницы как часть интерьера, явно никого не смущая. На первом этаже и в магазине никто не обращал на них внимания. Руби удивилась, но молчала, а Сун Мина они вовсе не волновали. «Что закажете?» Владельцем гостиницы являлся мускулистый мужчина. Сун Мин сразу опознал мастера Вигун. Пепе, Вигун, противоположность Нигун. Сун Мин сел на свободное место у барной стойки и заговорил. «Легкий перекус, и еще мне нужна комната. На сколько дней? Еще не знаю. Мы рады постояльцам на долгий срок. Оплата комнаты посуточная, но необходимо внести предоплату. Неизвестно, когда вы умрете в этом городе, как трупы в том углу. А, заметили, не обращайте внимания. Сейчас это обычная картина в городе», — сказал владелец и засмеялся. «В траве и сейчас даже при мелких ссорах случаются убийства. Те мертвецы, как же их? Вроде их называют муримами. Ха-ха, не знаю как в других городах, но здесь нельзя даже заикаться о принадлежности к муримам. Заденешь их и возникнут проблемы. Кто бы что ни говорил, муримы являются одной из сильнейших фракций. Почти все частные фракции, включая 9 главных, состоят в муриме. Если задеть кого-то из муримов, то все они тут же станут твоими врагами. Я ничего не видел», — засмеялся владелец гостиницы. «Как и все, мы стараемся закрыть глаза и уши, притвориться идиотами. Они муримы просто умерли, и никто не знает почему», — сказал владелец и с улыбкой удалился на кухню.